Идем под солнцем и луной, идем зимой, летом, в мороз, буран, дожди и зной. Мы знаем все ответы, пусть вороны своим крылом и закрывают свет. Гадатели сулят беду, мы не отступим, нет. Ведь вечный свет сияет нам, хранит тропу домой. Туда, где матери нас ждут, где счастье и покой. Мы вновь вернемся к очагам, с щитом или на щите. Мы не останемся врагам, не покоримся тьме.